По чертежам самого Петра заложили 30 боевых судов: галеасов, галер, каторг, брандеров. А всего спустили на воду в ту весну, поверить невозможно. Более 1300 судов от 15 саженей в длину. Людей же, как всегда, на Руси не жалели. Людишки мерли, как мухи, на их место пригоняли новых и новых. 21 апреля генералиссимус Шейн ступил на флагманскую галеру. В честь случая такого до утренней зари на галере шло бурное веселье. Пили до умоиступления. Голодные рабы облепили берег. Эх, хоть бы раз в жизни так, а там и помирать можно было. На другой день Шейн отдал команду идти доном для промысла и поиска под Азовом. Потери были страшными. В сентябре в Москву вернулась лишь треть армии, все, что осталось. Но встречу сами себе устроили триумфальную. Со шпалерами солдат и 5 полками стрельцов, с барабанным боем и звоном церковных колоколов, с пушечной и ружейной пальбой. Народ высыпал на улицы, со слезами умиления и радости смотрел на Петра, для чего-то маскарадно рядившегося в мундир морского капитана, с белым пером в шляпе и с пехотным протазаном, копьем в правой руке, на которую он тяжело припадал. Нога страшно болела, но в карету прятаться не хотелось, жаждал насладиться восторгом толпы. Потом, как обычно, была пьянка и раздача наград. Приближенные царя получали кафтаны на соболях, медали, кубки с золотыми червонцами, вотчины с сотнями крестьянских душ. Солдатам и стрельцам выдали по золоченой копейке. Когда пришла пора разбираться с гражданскими делами, Рамадановский, среди прочего, напомнил про Маруську. — А мы разве не казнили ее? — удивился Петр. — Давай завтра в Преображенском устроим потеху. На кол посадим. Забавно, право. И, предвкушая удовольствие, азартно потер ладони, заливисто расхохотался. Потеха. Прозрачным и ласковым осенним утром на Преображенской площади, на возвышенном месте, прилегавшем к казарменным избам, был на скорую руку возведен эшафот. Рядом глубоко в землю вкопаны 2 толстых кола. Второй предназначался для избенника Якова Янсена. Сысой усердно натирал их мылом. Народ сбежался сюда со всей Москвы. Люди облепили крыши домов, влезли на ворота, усеяли, словно вороны, деревья. Всем было лестно полюбоваться, как знаменитую Маруську на кол посадит. Наконец прибыл Петр с Рамадановским, Меньшиковым, Шейным и прочими. Когда Маруська проходила мимо Петра, то вежливо поклонилась. — Государь, а людишки сюда собрались меня зреть! В ее голосе звучала гордость. Она поднялась на эшафот. Свежев сорвал с нее одежды. Толпа ахнула. «Ах, Маруська, дива хороша!» И глядит весело. «Но молодчина!» Ни один охальник не посмел крикнуть гнусность, как обычно бывало. Дьяк, достав длинный список, зачитал вины Маруськи и огласил приговор. «Великий государь! Отечески милосердуя о своем народе, о всеконечном искоренении повсюду воров, тати и разбойников, в городах, в уездах, по властям, по селам и деревням, поскольку те чинят повсюду великие озлобления людям, мучительство бесчеловечное и разорение, и пресечение этих злодейств ради, согласно законов, указал казнить без всякого милосердия разбойницу Маруську казнью лютую через сажание на кол». Маруська спокойно перекрестилась, губы зашевелились. «Отче наш!» Затем она поправила волосы и шагнула к палачу. «Чего загляделся? Бабьи прелести не зрел прежде. Завязывай руки!» Народ глядел на Маруську с сочувствием, у некоторых по щекам текли слезы. Петру захотелось еще поговорить с разбойницей, пусть ко мне подойдет. Маруську подвели, она была гораздо бледнее обычного, но взглянула в глаза государю, как молнией ударила. Петр усмехнулся. — Помирать-то поди не хочешь? — Так кто ж хочет? — А когда других убивала, те тоже жить хотели. Что об том, государь, говорить? Я свой грех муками уже искупила. — А за здравие мое молилась? — Чтоб нога прошла. Петр круглым глазом уставился в Маруську. — Нет, государь, не молилась. Петр удивился откровенности. — И почему? Труда на молитву пожалела. Да уж я не такая святая, чтоб за своего убийцу Богородицу просить. Коли молилась бы, так и нога твоя стала бы здоровой. И она вновь обожгла взглядом Петра. Толпа стихла. Кто-то свалился с дерева. Все любопытствовали видеть, как государь с Маруськой о чем-то говорит. Петр спросил, а если помиловал тебя, стала бы молить? Коли помиловал, так к нынешнему вечеру здоровье полностью обрел бы. Сила такая у меня есть. Только бы малость над тобой руками подействовала, над недужным местом помахала. Не врешь? Я никогда не вру, — гордо вскинулась Маруська. Милость хочешь? На вечную работу на полотняный завод отправлю. Маруська усмехнулась. Государь! Какая ж это царская милость, вечная каторга! Помиловать сие, значит, простить вовсе. А воровать снова не пойдешь? Не пойду. Вот крест в том целую. Скажи, чтоб на меня чего накинули. Стыдно мне перед самим государем-батюшкой в непотребном виде стоять. Меня прежде ни один мужик голый не видел. Я с девством на тот свет уйду. Удивился Петр. Даже рот открыл. Но ничего не молвил, лишь головой покрутил. Потом подозвал дьяка, что-то сказал ему. Тот шустро взбежал на эшафот, во все четыре стороны прокричал. «Государь! Приказал объявить, что Христос на горе Голгофской двух разбойников раскаявших спростил. Государь наш Петр Алексеевич вовсе прощает Маруську Семенову, как раскаявшуюся в своих злодеяниях и на кресте поклявшуюся впредь не воровать. Петр счастливо распрямил длинное тело свое, устало зевнул. «Маруська, нам теперь народ вот как нужен!» Он провел ладонью возле горла. «Рожай детей, особливо мальчишек побольше, может, тебя сам найду». На мгновение замялся, но вдруг строгим голосом добавил, «Тебя сейчас отвезут в Преображенский дворец. Сегодня вечером будешь врачевать меня. А то Поликола лишь по редкостным болезням шибко умный, а обыкновенных недугов лечить не силен». Той уже ночью в немецкой слободе был устроен богатый пир с грандиозным фейерверком, обильным застольем, с фонтаном, струившим вино, с веселыми танцами. Но еще прежде, на закате, Маруську доставили во дворец к Петру. Он провел с ней почти два часа и столь остался довольным, что приказал нарядить ее в самое лучшее платье, повесить необходимые бриллианты и отвезти на ассамблею. К удивлению и зависти многих, государь весь пир провел рядом с Маруськой. Это было отнесено к склонностям Петра Алексеевича почудить. Эпилог. Маруська три дня кряду входила в царские покои врачевать государя. Какие лекарства она ему предлагала, истории неизвестно. Но непреложный факт. С той поры нога государя прошла навсегда. Вскоре Петр устроил ей свадьбу, женихом стал богатый замоскворецкий купец Сизов. Родила ему Маруська шестерых детей, из них пятеро мальчишки. Старший Борис, говорят, был как две капли воды похож на Петра. Служил он во дворцовом ведомстве, остальные пошли по военной части. Умерла наша героиня уже при правлении Екатерины Великой.